Успехи улакских зверобоев. В заметке рассказывалось, что улакцы после успешной весенней охоты начали промысел кита и уже добыли двух. Ринтону на миг представился улакский берег, заполненный народом и собаками. В кучах дымится свежее китовое мясо и блестят большие пласты белого жира. Ему даже померещился громкий крик куки, распоряжающегося разделкой китовой туши. «Нравится, как делается газета?» — спросил Алим. «Очень интересно», — ответил Ринтон. «Оставайся у нас», — предложил Алим. «Выучим на наборщика». «Нет», — покачал головой Ринтон. «Напрасно отказываешься. Мы не всякого приглашаем в газету». Восьмое. Большая сумма заработанных денег позволила Ринтону увереннее чувствовать себя. Каждый день он ходил в магазин и приносил большие свертки покупок. Теркин то ругал его, грозил отобрать деньги. Однажды Ринтон встретил возле магазина Кикеру. Потомок жироваров был навеселе и нетвердо держался на ногах. «Здорово, маляр!» — радушно приветствовал он Ринтона. «Много заработал денег». Когда Ринтон назвал сумму, Кикеру вытаращил глаза — и с восхищением сказал: «Молодец! Значит, мои советы не пропали даром. Сколько раз просил прибавку?» «Ни разу», — ответил Ринтон. «Сами так заплатили». «Как умей!» — не сдержал возгласа удивления Кикеру. «Не могут они без просьбы столько заплатить. Я их знаю, такие скупые люди, даром, что им доверили газету делать». Кикеру постоял в нерешительности, снял шапку и крепко почесал голову. Ринтон ждал. Этот жест означал, что Кикеру хочет еще что-то сказать. «Значит, заработал денег», — продолжал Кикеру. «Это хорошо. Человек с деньгами чувствует в себе силу, а без денег он вроде как бы больной и слабый. Всякий его может обидеть. А ты, значит, заработал денег». «Я могу и вам дать», — догадался, наконец, Ринтон. Кикеру строго посмотрел на него и наставительно произнес: «Заработанное не следует раздавать направо и налево. Но если чувствуешь ко мне благодарность за то, что я подсказал, где можно заработать, так и быть, одолжи мне малость на 100 граммов». Ринтон дал Кикеру гораздо больше, чем тот просил. Не считая, Кикеру сунул деньги в карман и вошел в магазин. Большой заработок сбил с толку Ринтона. Он теперь думал, что деньги заработать ничего не стоит. И скоро, все растратив, стал снова снабжать кытрынцы водой. Работу он делил с Кикеру и получал гораздо меньше, чем раньше. Бывали дни, когда на заработанные деньги он мог купить только немного хлеба. «Мы с тобой завтра пойдем к заведующему районным отделом народного образования», сказал однажды вечером Теркинто. Заведующий оказался высоким худощавым человеком. Он сидел за простым деревянным столом, заваленным бумагами, и неистово курил большую самокрутку. Он внимательно просмотрел свидетельство Ринтена об окончании Улакской семилетней школы и прищелкнул языком. «Вот как раз нам тебя и не хватает!» Пришла разнарядка. «Отправить в Йенское педагогическое училище 8 человек. 7 уже уехали, а одного мы найти не могли. Отметки у тебя все отличные, так что тебя примут без вступительных экзаменов. Деньги на проезд можешь получить завтра». «Я не поеду в Йен», — твердо проговорил Ринтен. «Я еду в Ленинград, в университет, и никуда больше». «Чудак ты», — спокойно ответил заведующий отделом народного образования. «До Ленинграда далеко, а до Вьена рукой подать. К тому же в Ленинград ты при всем желании в этом году не попадешь. Времени уже мало осталось». И заведующий обратился к Теркинту. «Попробуйте его уговорить». «Бесполезно», — махнул рукой милиционер. Они молча шли домой. Теркинто впереди, а Ринтен немного позади. В последние дни Ринтен чувствовал себя совсем неловко. Он, правда, хорошо понимал, что брат и в мыслях не имеет ничего против него. Доведись Ринтену жить с ними так целый год, Теркинто ничего не скажет. Но ему самому было неприятно сидеть у брата на шее. Ринтен днями рыскал по поселку в поисках работы и старался возвращаться домой уже после того, как Теркинто с женой поели. Но для него всегда был оставлен обед, и на его заверение, что сыт, Теркинто ворчал. «Кого захотел обмануть? Милиционера!» Несколько раз Ринтену в голову приходила мысль, что он напрасно отказался от работы в типографии и так необдуманно отверг предложение поехать в педагогическое училище. Но гордость не позволяла исправить ошибку. Из бухты Гуврель пришла маленькая шхуна «Чукотка». Она привезла груз и отправилась на север, в Калючинскую губу. «Когда шхуна пойдет обратно в Гуврель, быть может, я тебя посажу на нее», — пообещал Теркинто. Шхуна привезла груз для районного отделения милиции, и несколько дней Ринтен был занят переноской тюков и мешков в маленький склад. После работы Ринтен приходил домой, и пока в комнате никого не было, принимался за чтение. Книги он брал в районной библиотеке на абонемент Теркинто. На этот раз он читал книгу Шейнина «Военная тайна». Он был захвачен хитроумными делами советских разведчиков –